Падавший долго ничего не предпринимал, при этом явно целился попасть в центр провала источника на вершине холма. Только когда его стало можно уже хорошо рассмотреть, так что стало понятно, что это был гоблин, тот сделал движение руками, заведя правую за спину, а левую задрав над головой, после чего резко выбросил в сторону правую и отвел в противоположном направлении левую. В результате у него из спины потянулся непонятный жгут, на конце которого развернулся кусок ткани. Что было дальше, шатун уже не увидел, так как тело пролетело мимо него и скрылось в пещере. Так как бегать ему было неуместно, а необходимости в этом не было, то к краю провала он подошел хоть и не сразу, но довольно быстро, но все, что успел увидеть, это большое полосатое полотнище, немного даже похожее на паруса змеев, которое опадало на песчаный пятачок земли на одном из краев внутреннего озера. И только когда ткань опала полностью, частично упав в воду, стало видно, что она была прикреплена толстыми нитями к костюму гоблина, который как раз подтягивал за эти нити полотнище к себе. Как будто почуяв, что на него смотрит, а может быть и действительно учуяв, но скорее всего заметив небольшое изменение освещенности, гоблин поднял голову и посмотрел наверх, после чего помахал рукой. Было видно, что тот радостно скалится, явно получив от прыжка удовольствие. Убедившись, что с прыгуном действительно ничего не произошло, как он и подозревал, шатун махнул в ответ рукой и посмотрел вверх. А там как раз уже падал вниз еще один гоблин, точно так же, как первый распластавший в воздухе как лягушка. Дальше все повторилось практически с точностью, разве что теперь он смог увидеть, что выброшенный рукой грибок вытянул за собой из ранца за спиной то самое большое полотнище, которое на несколько мгновений развернулось во всю ширину, надуваемое набегающим ветром, но потом принялось опадать, открыв вид на уже стоящего на песке гоблина, который тянул за веревки, постепенно выбирая их. Всего прыгунов было четверо, после чего вертолет начал постепенно снижаться по спирали. Гоблины же внизу собрали свои странные паруса, свернув их в плотные комки, и сидели на песке, не пытаясь выбраться наверх. Судя по их виду, они что-то активно обсуждали, но к удивлению шатуна ни разу не перешли к так любимому им рукоприкладству. Да что рукоприкладству, они даже голоса не повышали, разве что активно размахивали руками, что-то показывая друг другу. Понаблюдав за ними немного, шатун решил не спускаться вниз, хотя и мог это сделать, силы тут было хоть отбавляй, а его навыки позволяли использовать для спуска росшие по склонам пещеры растения, ну или он мог вырастить лозу, которая и доставила бы его вниз, а потом обратно наверх. Вскоре вертолет завис над самыми деревьями и начал постепенно спускаться вниз. Рокочущий звук разрубаемого винтовыми крыльями воздуха и потоки поднятого ими ветра заставили его немного отступить от края провала. Но далеко он отходить не стал, продолжая наблюдать. Муха же застыла в одном месте и выглядывавший из открытой в ее боку двери гоблин в круглом шлеме выдвинул изнутри короткую балку с блоком на конце. Затем тот выкинул из кабины металлический трос с несколькими крепившимися на толстой ленте на его конце крюками, при этом на конце ленты висел шар грузила, не позволяя той болтаться в потоках ветра. Сам трос проходил через блок на балке и заканчивался на катушке, которая сейчас самостоятельно вращалась, разматывая тросы и опуская грузила с крючками вниз, в пещеру. Шатуну хотелось подойти ближе и посмотреть, что внизу происходит, но посмотрев на слившиеся в полупрозрачные круги крылья над спиной летательной машины, он отказался от этой идеи, предпочтя дожидаться окончания тут, стоя немного в стороне. И довольно скоро он увидел, что катушка крутится уже в обратную сторону, теперь наматывая трос, а потом над краем провала показалась и чья-то рука, держащаяся за трос, а за ней и другая. Понятно, что руками ничего не закончилось и следом за ними над краем начали появляться и головы с телами. Как оказалось, гоблины привязались к тем самым крюкам на ленте, прицепив свои паруса на последний крюк, а руками за трос придерживались, чтобы не опрокинуться. Затащив всех сородичей, одного за другим, внутрь вертолета, гоблин в шлеме закинул туда же и скомканные в кучу паруса, после чего убрал балку своего странного крана, помахал на прощание рукой и закрыл дверь. Муха сразу же начала набирать высоту, а как только она поднялась выше крон деревьев, тут же набрала скорости, заваливаясь на один бок, начал разворачиваться по дуге, после чего направилась в направлении аэропорта. Проводив вертолет взглядом, насколько это было возможно, шатун покачал головой и подошел к краю, заглянув вниз, ничего необычного не увидев и оценив, что все обитавшие в пещере птицы и прочие животные, которые до этого попрятались, принялись опасливо выглядывать из листвы, он направился прочь. Предстояло записать все, что он тут увидел, после чего рассказать богине, если та снова не будет занята, так как в последнее время она была занята тем, что пыталась понять, откуда под ее подземельем взялся восходящий поток магии природы. Нет, откуда тот там взялся, было вполне себе понятно, но вот как это было сделано, было непонятно. И к сожалению богини, она сейчас не могла ускорить рост своего подземелья вниз, так как это потребовало бы ее прямого вмешательства в его работу. Сама идея, чтобы он начал делать записи, появилась у богини после того, как ее подземелье посетил один известный в метро Альф. Тот был составителем путеводителя по метро, сборника из большого количества книг и еще большего количества небольших книжек и свитков, в которых описывал соединенные с метро подземелья, с чем там можно было встретиться, каких противников встретить и какую добычу вынести. Так что, посмотрев на то, как тот изучает ее подземелье и делает записи, а также ознакомившись с принесенными им в дар трудами, богиня решила, что ему тоже следует записать свои впечатления о метро, связанных им подземельях и скрытном хозяине всего этого, с которым ему довелось повстречаться, чтобы передать просьбу богине. Поэтому пришлось ему приобрести пищу и принадлежности и бумагу, и оборудовать в имевшейся в склоне холма источника пещерки берлогу, в которой он сейчас и обитал, делая записи. На его счастье, богиня сейчас была занята своим подземельем и появившимся под ним источником магии природы, и не дергала его для выполнения своих заданий. Правда, это не значило, что он мог прохлаждаться, ведь установкой и освещением жертвенника заниматься предстояло именно ему, но пока это можно было отложить в сторону, так как вырезанная им из ствола подходящего дерева колода еще не успела в нужной мере пропитаться природной магией. Вот когда она будет готова, тогда он и займется организацией места под жертвенник. А пока он мог слушать лес, писать свои заметки и лежать в облике медведя на вершине холма, греясь на солнышке и нежась в потоках природной магии. Работы над проектом подводных структур и транспорта. Идея с геофронтом. Все-таки конструировать подводную лодку и обычный корабль – это немного разные вещи. И пусть построить современный корабль тоже далеко не так просто, все же многие эффекты и решения, о которых оно вспомнило и которые отработали его ученые, являлись достижениями последних двух веков, и все они не были так просты, как может показаться непосвященному. Но по сравнению с этим, современная подводная лодка вообще нечто невероятное, особенно способная погружаться на большую глубину и оставаться незаметной для современных же средств обнаружения. К тому же, большинство решений, которые применялись при строительстве надводных кораблей, не подходило для конструирования подводных лодок, так как там требовался совершенно другой подход. Так что пришлось ему почти с нуля разрабатывать новую школу кораблестроения и вырабатывать новые решения. И тут даже не помогло то, что оно уже построило один грузовой батискаф «Автоматон». Ведь это не было полноценное подводное судно, имея только небольшой сухой грузовой трюм, а все остальное было выполнено по мокрой схеме, то есть заливалось водой. Так что ему не нужно было заморачиваться с прочностными характеристиками корпуса. Автоматон, кстати, так и пылился поднятый из воды в воздушный карман пещеры почти у самого дна. Подземелье так и не сумело придумать, к чему его пристроить. Ну, не было у него необходимости в подводных перевозках. А потом оно просто забыло про него, и если бы не подсказка одного из мегамозгов, которых оно привлекло для разработки всей будущей подводной инфраструктуры, то и не вспомнило бы, скорее всего. Вообще, новый проект его так увлек своей необычностью и возможностями продемонстрировать нечто по-настоящему не похожее на все остальное, что его посетители видели раньше, что оно чуть не прозевало момент, когда феи откопали и пробудили семя ивы. Хорошо еще, что оно не забыло настроить слежение за пещерой с колодцем и включить оповещение, так что, получив сигнал и оторвавшись от создания макета подводного города, навеянного одной вспомненной игрой и которой оно собиралось построить как еще одно подземелье, только частично погрузившееся за столько времени под землю, а частично все же возвышавшееся над грунтом, направило один из потоков сознания на наблюдение за процессом пробуждения. Вот только если с созданием подземной части не было никаких проблем, там оно могло сотворить что угодно, то вот чтобы построить надземную часть подводного города потребуется как следует извернуться. Понятно, что возводить верхнюю часть города путем обычного строительства оно не собиралось, ведь это потребует не только особых технологий подводного строительства, с чем еще можно было смириться, но и очень больших затрат времени на само строительство. К тому же, даже если оно будет строить эту часть города без использования магии, чтобы никто, даже случайно, не сумел ощутить колебания магических потоков вследствие настолько массового ее применения, то это все равно оставит свой след в имматериуме. А так, то какой-нибудь предсказатель, и даже не один, сможет это увидеть и даже понять, что это все происходит прямо сейчас. Ему же нужно было, чтобы этот город воспринимали как нечто древнее, оставшееся еще с древних времен. Но если вариант с обычным строительством не подходил, то придется использовать высокие технологии и возможности его как подземелья. И самый напрашивающийся вариант был в создании нескольких глубоких шахт выхода, до поры до времени прикрытых крышками, внутри которых и собрать все необходимые постройки, после чего поднять их на поверхность с помощью какого-нибудь механизма. Ну а потом уже можно будет достроить и нижнюю часть города, якобы занесенную за прошедшее время грунтом. И уже начав продумывать механизм подъема готовых частей зданий вверх, оно вдруг вспомнило как-то виденный им мультфильм, где в целом городе здания скрывались под землей во время атаки, а потом, когда все заканчивалось, они возвращались обратно. Геофронт задумчиво подумала подземелье, рассматривая схематичное изображение условной поверхности частично спрятанных под ней, а частично поднятых зданий. Мысль оказалась забавной и интересной, ведь действительно, почему бы не построить что-то вроде геофронта? Большая внутренняя полость, в которой находится свой собственный биоценоз, в верхней части расположен жилый город, дома которого обычно частично выдвинуты вверх, под воду, а внизу расположен какой-нибудь научный центр или даже несколько, можно даже занимающиеся не только проблемами моря и его обитателей. Можно даже сделать что-то вроде среднего яруса, на котором разместить парк отдыха с прозрачными дорожками, чтобы можно было смотреть вниз. Обдумав эту мысль со всех сторон, подземелье признало ее рабочей, только требующей некоторой доработки и коррекции придуманной им истории. Ведь строить подобное под водой не имело смысла, если только тут изначально не было чего-то подобного, например, оставшегося с совсем уж давних времен. Правда, поступить так, как с метро и базой, оно не сможет, так как любому, кто возьмется изучить имевшиеся в библиотеке книги по землеобразованию и движению литосферных плит, станет понятно, что каким бы древним это место ни было, оно не могло быть изначально сушей. Так что эта полость с самого начала должна была иметь искусственное происхождение и сразу размещаться под землей. Правда, возможен еще вариант, что геофронт был чем-то вроде космического корабля, который угодил в океан и позднее был занесен грунтом, но тогда придется как-то объяснять, почему там существа с точно такой же физиологией, не похожей биохимией, которая у всех углеродных существ и должна быть одинаковой, а имеют точно такое же строение и ДНК, как и земные живые существа. Ну не бывает так, если только вся эта жизнь не имеет единый источник. Впрочем, если представить, что это был межмировый корабль, то тогда это уже не будет выглядеть так странно, так как оно само знает как минимум о двух очень похожих землях, а значит, их может быть намного больше и с одной из них кораблей мог прибыть. Впрочем, у него был еще один вариант того, чем это могло быть изначально, ведь он уже показал Беру настоящее подземелье, а тот, вернувшись, поделился этим знанием с Хальвардом, Микиадой и Вайкрис, ну а от последней эта информация начала постепенно распространяться среди эльфов, пусть пока и очень ограничена, так как терять преимущество не желал никто. И вот, если разместить будущий геофронт где-то между островом и ближайшим берегом, то его тоже можно будет представить как остаток уничтоженного божественным ударом подземелья. Только в этом случае нужно будет настроить все так, чтобы эффект искажения возникал только внизу, куда заселить придуманных для этого мифического подземелья существ, якобы выживших и приспособившихся к исчезновению большого количества халявной маны, ну и лабораторию там поставить, которая бы занималась изучением этого эффекта. Заодно, кстати, это объяснит отсутствие лаборатории и оборудования в остатках настоящего подземелья, ведь зачем распылять силы, когда имеется более удобный объект для изучения. Только нужно придумать, зачем подземелью могло понадобиться создавать такую полость, но это уже не проблема, Фантазия всего человечества ему в помощь, ведь люди уже много чего придумали, нужно только выбрать подходящий вариант. Часть 428. Глики откинулась на спинку дивана и счастливо улыбнулась. Ходовые испытания показали великолепные возможности ее личного корабля, что было вполне ожидаемо, после того, как были испытаны все предыдущие построенные на верфи корабли. Но что не менее важно, внутреннее убранство судна было вполне на уровне с тем, к чему она привыкла в подземелье острова. К тому же, к внутренней отделке приложили свои руки самые разные специалисты из всех представленных в подземелье рас, поэтому все выглядело на высшем уровне. Даже орки сумели удивить, украсив отдельные элементы судна резьбой, часть которой несла не только украшательную функцию, но и защитную, предотвращая проникновение на корабль посторонних духов. А уж изготовленные альвами панели внутренней отделки и вовсе были сравнимы по своей стоимости с ценой на крупную виллу. И пусть, как она понимала, по мнению некоторых в Элладе ее корабль выглядел несколько по-варварски, но нужное впечатление он создавал и обеспечивал максимум комфорта из возможного. Но больше всего ей понравилось, что в разработке внутреннего дизайна помещений поучаствовал Айзек, человек, появившийся в подземелье из искажения и обладающий совершенно другим складом ума и подходом к дизайну, чем представители всех местных рас, в том числе и гоблинов. Последних, к счастью, к созданию внутренней обстановки подпускали только в роли советников, не позволяя ничего делать самим. Довелось ей как-то увидеть пару предложенных ими вариантов интерьеров кают, а потому была абсолютно уверена, что им только комнаты для борделей обставлять или тронные залы каких-то правителей побогаче. Ну, не было у них никакого чувства прекрасного, только желание заполнить все свободные поверхности драгоценностями и особыми металлами, или покрыть похабными изображениями. Так что нет уж, не нужно ей такого счастья. Хотя пару рисунков и статуэток она себе все же заказала. Ну так, для эпатажа отдельных ханжей на родине. Впрочем, иногда ей казалось, что все у гоблинов со вкусом было нормально, просто им нравилось издеваться над окружающими, просто на свой манер, вот они и предлагали либо максимально пафосную, либо предельно эротичную, можно даже сказать порнографическую обстановку, прекрасно понимая, какие реакции это будет вызывать у посетителей. Что же, теперь, когда все заказанные ей корабли были построены, пусть лично ей и принадлежало только одно судно, можно было начинать сборы. Не то чтобы она до этого этим не занималась, ту же охрану она начала нанимать уже давно, так как требовалось уговорить представителей разных рас, да еще и не из слабых. Она ведь собиралась отправиться в плавание по океану, пусть и в видимости берега, и плавание предстояло длительное, поэтому и набирать слишком много народу было бы неправильно, так как скученные на одном корабле слабо знакомые друг с другом люди могут легко устроить разборки между собой, а ей этого не нужно. Поэтому лучше было взять лучших из доступных и разместить их на кораблях с комфортом, чем потом обнаружить, что часть команды желает разорвать контракт и высадиться на берег. Но если договариваться с отдельными искателями и сразу группами, она начала сразу же, как был построен первый из заказанных кораблей, как и откладывать предметы для подарков, а также закупать на продажу самые дорогие из запланированных предметов, то вот обычные предметы и все необходимое в путешествии она пока не приобретала. В конце концов, все эти предметы всегда были в продаже и их купить можно было, сделав заказ через службу, не придется даже самой этим заниматься. Арендовать же хранилище под все эти предметы выходило дороговато, пусть денег у нее хватит на организацию 5-6 подобных экспедиций, без учета строительства кораблей, понятное дело. Правда, учитывать стоило все же цену только одного корабля, ее личного судна, так как остальные были построены за средства службы и ей же принадлежали. Внимательно наблюдавший за строительством Хельвард вовремя понял потенциал будущих судов и вовремя подсуетился, приняв несколько положений устава службы, по которым военными кораблями может владеть только служба или члены совета основателей. Ну и гоблины, понятное дело, так как по факту это была их верфь. Ах да, а еще Айзек и Дан, которые, в теории, могли подобные корабли собрать собственными силами, соорудив нужных для этого автоматонов. Так что запрещать им что-то было глупо, а потому никто даже и не подумал этого делать. Это не значило, что никто не мог заказать себе корабль на верфи, мог и в будущем это даже собирались сделать доступной любому услугой. Просто изготавливаемые на заказ суда будут или торговыми, или личными яхтами, как ее корабль обозвали гоблины, либо это будут хоть и военные суда, но не слишком сильно отличающиеся от имеющих хождение сейчас. То есть никакой централизованной системы управления парусами, никаких парусов-крыльев, никаких винтовых движителей на электрических и магических двигателях, только обычные паруса, управляемые силами экипажа и всем привычные весла. Возможно, потом, когда корабли нового типа перестанут быть такой новинкой, это ограничение отменят или снимут часть запретов, но пока решили остановиться на этом. Но даже так верфь могла строить обычные корабли, но из необычных материалов, во много раз быстрее, чем соберут такой же корабль, но из привычного всем дерева и принятыми сейчас методами. К тому же, в отличие от дерева, эти новые невероятно легкие, но прочные металлы, которые применяли и при строительстве ее корабля, не гниют, поэтому построенные из них корабли не требуют ежегодной замены элементов после каждой зимовки. Так что даже с учетом стоимости строительства кораблей по новым технологиям, их окончательная стоимость, с учетом содержания и обслуживания, получалась существенно ниже, чем у кораблей из привычной древесины. Несомненно, у кораблей по новым технологиям были и недостатки. Например, повреждения корпуса невозможно было исправить нигде, кроме как на верфи. Да и чтобы заделать дыру в металлическом корпусе, нужно было использовать специальный пластырь, который требовалось возить с собой, из обычных же подручных материалов, вроде досок и парусины, соорудить надежную заплатку, которая позволила бы добраться до верфи, не получится. Ну и сам металл, какой бы он ни был необычный и даже волшебный, все равно остается металлом, и многим морякам просто непривычно чувствовать под рукой не дерево борта, а металлическую поверхность, еще и не очень толстую, по ощущениям. Кстати, у нее сегодня был прямо день подарков, так как не только было окончено проведение всех испытаний корабля и проверка всех его систем. Сегодня ей также вручили заказанные у мастериц швей одежды, представляющие из себя не только привычные в Элладе хитоны, пепласы и прочие немногочисленные куски ткани, да, посмотрев на то, что шилось в подземелье всевозможными мастерами своего дела, она была вынуждена признать, что одежда в Элладе – это просто куски ткани, которые приходилось по-особому на себя накидывать, чтобы получить привлекательный облик, но и разнообразные платья различных культур. Так, у нее в коллекции были не только юбки и рубахи северянок, но и одежды с востока, Крита и берегов Великой реки, а также вообще неизвестные в Элладе платья с еще более далекого востока, про который вообще мало что было известно, и одежды из самого подземелья, восстановленные опытными швеями по найденным рисункам, купленные в торговых ящиках, или полученные в виде добычи на нижних этажах, как на острове, так и в метро. И кстати, одежды из подземелья у нее было больше всего, так как оказалось, что местные обитатели использовали больше видов одежды, чем весь известный ей мир. К тому же, ювелиры тоже закончили изготавливать украшения, так же, как используемые всеми известными народами, так и выполненные по образцам найденной добычи или обнаруженных рисунков. Так что теперь ей было чем эпатировать публику, представляясь в различных обликах. И она уже предвкушала, какое впечатление произведет на своих недоброжелателей на родине, выйдя к ним в облике какой-нибудь царицы одного из царств с берегов Великой реки. И пусть они потом злобно шипят, что у нее окончательно испортился вкус и она одевается во всякое непотребство, но она-то будет знать, что они просто бесятся от зависти. В общем, предстояло еще много чего сделать, но сейчас она могла позволить себе немного расслабиться и помечтать о том, какой фурор устроит не только в родном городе, но и во всех городах и кумены по пути. Да и на Крит и прочие острова можно будет позже заплыть, если появится желание. Конечно, было бы интересно побывать и в городах на восточном берегу Срединного моря, а то и зайти в Сперское море, там были довольно богатые города, в которых ее прибытие вызвало бы значительный интерес, но идущая в тех краях война, которая и не думала заканчиваться, как-то отбивала всю охоту на подобную авантюру. Впрочем, южная часть восточного побережья пока еще не была затронута войной, а уж царство Великой реки и подавно, так что их можно было и посетить. Но это будет все потом, а сейчас она хотела спокойно посидеть на этом прекрасном диване в кают-компании своего собственного корабля, не арендованного для плавания, не купленного по случаю, а построенного специально для нее, и это было невероятное ощущение. И пусть она позже сможет еще неоднократно насладиться этим ощущением, но первый раз был самым сладким, и она хотела его запомнить. Что же, Твои доводы я выслушал и могу сказать, что они весомые. Хранитель постучал когтями по столу, размышляя, но потом все же выдвинул один из ящичков стола и достал оттуда лист бумаги. «Ладно, я выпишу тебе разрешение на посещение военного сектора для ознакомления с представленными на выставке образцами техники, с тем, что там осталось, так как, насколько мне известно, части экспонатов все же вывезли». С этими словами гоблин взял свое перо с телос и принялся писать. Быстро набросав текст, он поднял лист перед собой, как будто любуясь осмотрел, и передал Дану. «Но с техниками будешь сам договариваться», — предупредил он Льва, сложив руки перед собой на столе. «С местными или можно там, в метро?» — опасливо поинтересовался Дан, осторожно пряча врученный ему написанный от руки пропуск в кожаную папку, которой он обзавелся, работая на верфи, так как в ней было удобнее носить записи и рисунки, чем в тубусе. «С местными», — обломал его хранитель, довольно скались. «А почему именно с ними?» «Ни на что не надеясь», — спросил Альф. «А они сейчас единственные, кто может открыть перекрывающий вход в военный сектор аварийные ворота», все так же улыбаясь во всю пасть, пояснил хранитель в ответ. «Так что советую запастись терпением и удачей, они тебе понадобятся». «Благодарю», — Дан решил больше ничего не спрашивать и коротко, но уважительно кивнул, прощаясь, после чего повернулся в правый угол кабинета и почтительно поклонился. Старейшина, сидевшая там в кресле Чессена, оторвалась от альбома, который она листала, и с легкой улыбкой кивнула в ответ, после чего вернулась к разглядыванию так заинтересовавших ее картинок. Дан же развернулся и вышел из кабинета, остановившись только оказавшись в коридоре. Там он немного поразмышлял о том, куда ему стоит сейчас отправиться, и решил вначале посетить Хальварда, чтобы узнать, сможет ли тот связать его с кем-то из местных гоблинов-техников. Все-таки искать их самостоятельно можно было до посинения, так как те не пользовались общеизвестными путями и предпочитали перемещаться по туннелям, предназначенным для быстрой доставки крупногабаритных грузов, например охранных големов, куда обычным искателям ход был заказан. Впрочем, несмотря на все предстоящие трудности, Дан испытывал удовлетворение, ведь они наконец-то завершили строительство кораблей для плавания в Средиземье, и теперь он мог полностью посвятить себя своим собственным проектам. А таких, к собственному удивлению, у него накопилось довольно много. И пусть часть из них пока была для него нереализуема, не хватало знаний и навыков, но некоторые он уже потихоньку воплощал в реальности, а еще часть мог бы воплотить, но на них у него просто не хватало времени. Конечно, работа над такими крупными и сложными проектами, как строительство невероятных по современным меркам кораблей, очень хорошо оплачивалось, в то время как его проекты сами по себе не приносили денег, а только их потребляли, но даже если не учитывать самого удовлетворения от лицезрения результата своих трудов, завершенные проекты вполне себе могли приносить деньги. Так, его квадроциклы пользовались заметной популярностью, пусть их и можно было использовать только там, где имелась возможность наполнить их накопители потоком. Правда, недавно гоблины изрядно утерли ему нос, представив обществу электросамокат, который оказался очень удобным транспортом для перемещения в метро и многих связанных с ним объектах, особенно в городе, где было большое количество ровных улиц. Он тогда сильно расстроился, что сам не догадался до такой простейшей, можно даже сказать минималистичной конструкции. Но подобные щелчки по носу не повод опускать руки, и теперь он немного шире смотрит на то, что можно было сделать, и как потом это применить. Так, результатом его нового взгляда на конструирование стал летающий квадроцикл, у которого вместо колес были воздушные винты, способные поднять в воздух приличный груз. Правда, пока этот проект был все еще в стадии концепта, но это только из-за того, что у него на его реализацию просто не хватало времени. Вообще, его мысли о новых колесницах для своего народа больше не зацикливались только на дирижаблях, уйдя намного дальше. Тот же летающий квадроцикл тоже отлично вписывался в эту идею, являясь замечательным индивидуальным средством передвижения на ближние расстояния. Таким образом, не отказываясь от дирижаблей, он решил дополнить их и другими транспортными средствами, и не только летающими по воздуху. И пусть плавающие по морям корабли являются вотчиной другой ветви альвов, хотя сейчас он мог бы поспорить с этим утверждением, ведь среди альвов нет никого, кто больше его знал бы о строительстве кораблей по технологиям гоблинов, а соревноваться с ними на данный момент не могло ни одно построенное людьми судно. Но посидев в библиотеке и сделав библиотекарю подарок в виде собственноручно составленного сборника чертежей всех четырех типов построенных ими кораблей, он нашел и другие виды очень интересного транспорта, вроде так называемых судов на воздушной подушке и экранопланов. А ведь были еще и ездящие по земле машины, в том числе и боевые, про которые упоминалось в различных имеющихся в библиотеке текстах и образцы которых он тоже надеялся обнаружить в музее техники и вооружения в пока еще закрытом для всех военном секторе метро. Конечно, можно было попробовать разработать некоторые модели боевой техники на основании исследования големов с 13 этажа подземелья острова, но те не предусматривали наличие внутри места для живого экипажа, так что придется очень многое переделывать. А учитывая, что он кроме кабин дирижабля и вертолета никогда не видел никаких других, при этом сомневался, что методы управления этих летающих машин подойдут для ездящих, то додумываться до всего придется самостоятельно, что обещает череду ошибок, на решение которых потребуется много времени. Поэтому он намеревался воспользоваться имевшимися в доступности образцами техники в музее, и даже если там осталось очень немногое, это все равно будет лучше, чем начинать все работы с нуля, не имея ни одного готового решения или хотя бы образца того, как нужно и не нужно делать. Оторвавшись от листаемого альбома, представлявшего из себя экскурс в моду одного из миров, в котором автор проводил забавную параллель между фасонами одежды и парусами применяемых в то время кораблей, демонстрируя и сами наряды, и те самые корабли с поднятыми парусами, Чессона бросила взгляд на закрывшуюся за доном дверь и посмотрела на продолжающего сидеть за столом хранителя, который продолжал с ухмылкой смотреть вслед покинувшему кабинет мужчине. «И ты действительно не можешь открыть туда ворота?» – спросила она, действительно заинтересовавшись этим вопросом. «Нет, все так же весело скались», – коротко ответил монстр, бывший ее мужчиной. «Правда, тут еще как посмотреть, это он был ее или она его, но главным был результат», который давал ей некоторые преимущества перед остальными, которые выражались не только в доступе к знаниям и возможности узнавать что-то, недоступное другим, как вот знание про корабли различных эпох из вот этого альбома. Так, те же техники относились к ней с изрядной долей уважения, насколько оно у них вообще могло к кому-то быть, так как по их мнению связаться с хранителем мог только кто-то совсем не дружащий с головой, а таких гоблины уважали, как того же Круска, который, не будучи идущим, лез туда, куда даже ее стражи не рискнули бы. Это не значило, что ей не приходилось стучать им по головам, но они с ней хотя бы разговаривали без насмешек и вызова, как это делали обычно. Нет, но... Чессона правильно интерпретировала его ответ и показала, что ждет более развернутого ответа. Но могу сделать запрос в систему защиты, чтобы та организовала мне или кому-то еще доступ. Последовал ответ. «И почему же ты отправил его тогда к техникам?» Поинтересовалась Альвийка, закрывая альбом и откладывая тот настоящий рядом с ее креслом столик. Встав с кресла, она подошла к столу и нагло уселась на колени своего мужчины, обняв его за шею. «А почему нет?» Обняв ее правой рукой за талию, гоблин провел когтем ей по бедру, вызвав странные мурашки по спине. «Полученное без усилий редко ценится, поэтому пусть постарается, получая доступ». Спорить с подобной логикой было сложно, хоть и можно, поэтому она и не стала. В конце концов, она все равно узнает, что там в очередной раз Дан пытается смастерить. Не зря же она направляла на верфь мастеров-корабелов, которым было интересно изучить новые способы строительства. Да и копию переданного им в библиотеку труда она уже получила, передав своим мастерам на изучение. Все-таки они не имели доступа ко всем узлам кораблей, так как каждого специалиста на верфи привлекали для работы над отдельными частями, а тут у них была возможность ознакомиться со всеми четырьмя проектами досконально, пусть и только по чертежам. И нет, она не собиралась делать эти знания достоянием всех альвов. Она прекрасно понимала, что ни к чему хорошему это не приведет. Но вот построить свою собственную яхту, которая бы не только не уступала созданной для Гетеры, но и превосходила ту во всем, да несколько кораблей сопровождения, чтобы можно было спокойно плавать где ей вздумается, она планировала. Заодно это покажет ее возможности и статус, ведь по заключенному договору владеть боевыми кораблями могли только служба и ее непосредственные основатели, то есть она с Надрином, Круской Зорков, два человеческих князя и правитель дворфов. Остальные в ближайшее время смогут приобретать только торговые корабли и личные яхты, а боевые корабли только привычного всем дизайна, только из новых материалов. Правда, можно было строить и из дерева, только взятого в одном из подземелий метро, этажа так с 10-15. Такое дерево, если его правильно обработать и выдержать, не будет уступать по прочности хорошей стали. Вот только если строительство из металла уже было отработано, то вот обрабатывать такое дерево нужно будет еще учиться, так как привычные корабелам методы не подойдут. Ведь если про те деревья, с которыми корабелы работали до этого, они уже все знают от того, какое дерево можно рубить, как его и сколько нужно выдерживать, какие алхимические составы при строительстве какого корабля применять, до того каким инструментом и как обрабатывать, то про деревья из подземелья все это предстоит узнавать заново. Ведь даже казалось бы одинаковые деревья, только выросшие на разных этажах, могли обладать совершенно разными свойствами. Так, в одном подземелье было найдено дерево, идеально подходившее на дрова, в другом наткнулись на дерево с самовозгорающейся древесиной, при этом данная особенность проявлялась только когда его срубили. А еще одно дерево вообще нельзя было спилить, так как его древесина по прочности не уступала бронзе. И таких вариантов было множество, от самых простых, вроде цвета древесины, до невероятных свойств некоторых деревьев. Но все это она уже неоднократно обдумала, поэтому в ответ на заявление своего мужчины провела кончиками пальцев правой руки ему по груди, нежно царапая ноготками. «Тогда, почему бы тебе не попытаться приложить немного усилий, чтобы получить свою награду?» — промурлыкала она. «В конце концов, работа и дела никогда не заканчиваются, а она слишком долго отсутствовала и занималась навалившимися проблемами, успев соскучиться по своему монстру. И вообще, стоит показать, что его внимание она ценит больше, чем все получаемые от него блага и знания. Мужчины это любят, даже если они монстры». Часть 429. Тек, задумчиво рассматривая, обошел вокруг странного ящика с одной прозрачной стенкой, внутри которого находилось большое количество механизмов непонятного назначения, немного напоминающих те станки для обработки металлов, с которыми он учился управляться на 6-м этаже, но именно что немного. Предназначение этого странного артефакта было для него совершенно непонятно, поэтому он не стал больше ломать голову, а так и спросил: «И что это такое?» Повернулся он к стоящему в стороне Айзеку и двум гоблинам. «Если мы нигде не напортачили, особенно с управляющей матрицей, то это 3D-принтер для изготовления кристаллических процессоров», — как-то устало ответил мужчина, по которому было заметно, что несколько последних дней он сильно так не досыпал. «Технология очень старая, но от этого не перестающая работать, да и учитывая отсутствие у нас тут необходимого оборудования для изготовления любых других вариантов процессоров, будет в самый раз. И что эти процессоры делают, зачем они вообще нужны, что ты потратил столько усилий на собирание вот этого?» — поинтересовался Тек, подходя к троице разумных и становясь рядом. «Много чего». Айзек пожал плечами и помассировал глаза, после чего спросил: «Ты же видел учесанный мобильник, мочево?» — удивился дварф, но почти сразу понял, про что его спрашивали. «А, тот артефакт, позволяющий отправлять и получать сообщения?» — «Да, видел. С его помощью можно не только писать сообщения, но и общаться голосом, обмениваться видео». Айзек запнулся, но сразу вспомнил подходящее определение, которым можно было заменить привычный ему термин — иллюзиями происходящего, и не только. В общем, там еще много всяких функций, и пусть большая их часть сейчас нормально не работает или не работает вовсе, но достаточно и тех, которые все же продолжают функционировать. Понятно, очень полезный в хозяйстве артефакт, половина функций которого сейчас не работают, половина из оставшегося работает через пень-колоду, а оставшиеся хоть и работают, но по какой-то причине нам недоступны, — вынес вердикт дварф. «В принципе, верно, примерно так все и есть, если опустить несущественные в данный момент подробности», — согласно кивнул Айзек. «И вот если разработать и напечатать подходящий для такого аппарата процессор, то можно будет создать свой собственный телефон, а также сервера для центральной базы и периферийных ретрансляторов, которые позволят использовать его в окрестностях размещения ретрансляторов. Так, погодь, это получается что-то вроде вместилища управляющего плетения в некоторых артефактах», — сделал вывод Тек, уже с большим интересом рассматривая то, что Айзек назвал 3D-принтером. Не совсем так, скорее это одновременно аналог сразу и максимально подходящего для внедрения управляющего плетения материала, и часть самого плетения, основа, так сказать, на которую уже можно навешивать остальные элементы, выбирая необходимые в зависимости от того, в каком именно механизме процессор будет использоваться, насколько мог понятно пояснил Айзек. А самое главное, что такому процессору не требуется мана, нужно только электричество, которое можно получить и не магическим способом. Тек несколько секунд смотрел на Айзека странным взглядом, а потом начал смеяться. Хотя нет, он ржал. Ржал как конь и некоторое время не мог остановиться. «Ну и чего смешного?» — спросил Айзек, стоило дварфу немного успокоиться. «Ис, ха-ха, извини, ха-ха-ха, уф-хе-хе, фу-у-у». Тек сделал мощный вдох, чуть не поперхнулся воздухом, борясь с прорывающимся смехом, а потом совершил длинный выдох. «Все, я в порядке. Так что за повод?» — повторил вопрос Айзек. «Скажи, может и мы посмеемся. Извини, но...» Дварф расплылся в ухмылке, но сдержался. «Я просто представил себе голема, который работает без магии». Увидев, что Айзек не понял юмора ситуации, да и оба гоблина смотрели на него как на больного на голову, Тект поспешил пояснить более подробно. «Понимаешь, наиболее действенный способ борьбы с големами – это их обезмагивание», – сообщил он всем известный среди дворфов факт. «И пусть это не так просто сделать, да и при наличии опытного погонщика почти бесполезно, поэтому вначале все равно нужно разобраться с ним, прежде чем браться за голема, но по эффективности с этим способом ничто не может сравниться. Это логично, ведь големы полностью зависят от вложенной в них магии, а без нее это просто кусок того материала, из которого они были сделаны», – пожал плечами кузнец. «Верно, но мало кто знает, что вторым по эффективности способом борьбы с големами является стирание их управляющего плетения, без которого совершенно не важно, сколько еще имеется в големе магии», – согласно кивнул в ответ Тек и продолжив свои пояснения. «Это со всеми автономными системами так, и даже со многими дистанционно управляемыми», – прокомментировал Айзек на это заявление. «Не знаю как у остальных, но в големах это особенно сильно проявляется, так что часто достаточно даже частичного повреждения плетения, чего можно добиться как вытеснением вражеской маны своей, так и очень быстрым выкачиванием ее из очень маленького участка плетения», — продолжил Тект, выслушав комментарий человека, после чего закончил. «И вот я представил себе, как кто-то попытался повредить привычными ему методами голема, у которого нет управляющего плетения, а только этот ваш процессор, которому магия для работы вовсе не нужна». Кузнец с металлургом переглянулись и заржали, явно представив себе удивление на лице мага, который посчитал, что уже победил. Айзек же смеяться не стал, хоть и хмыкнул, оценив шутку. «С големом не получится, ведь тому для работы все равно нужна магия, а процессор, без дополнительных модулей взаимодействия с ней, не способен оперировать магическими объектами, нужен робот», — вынес он вердикт, немного обдумав. «Но роботов я пока не потяну, максимум дронов». «А в чем разница?» — тут же заинтересовался Тек. «Ну, между этими твоими роботами и дронами, ну и между ними и големами. Роботы – это самостоятельные единицы, которые обладают некоторой имитацией разума, а дроны – это управляемые на расстоянии платформы», – пояснил в ответ Айзек. «Но это по классике, так как и робот может иметь дистанционное управление, и некоторые дроны умеют действовать самостоятельно. Тогда в чем смысл такого разделения, если это все равно одно и то же?» – удивился Тек. «Вопрос привычки и того, что иногда все еще встречаются как чистые дроны, так и чистые роботы», — пожал плечами Айзек. «А вообще, робот – это изначально просто некий механизм, способный самостоятельно выполнять какую-то работу, и то, что намного позже назвали дронами, вначале называли дистанционно управляемыми роботизированными системами. Хах, просто дрон звучит короче, а робот круче», — вот и весь сказ, — высказал свое мнение металлург. И это тоже, не стал спорить Айзек. «А что по поводу их отличия от големов?» — вернул в конструктивное русло беседу Тек, который не желал упускать возможность узнать новые знания. «И роботы, и дроны являются механизмами, неважно магическими или нет, так как их можно сделать на любой базе», — дал короткий ответ Айзек. «А големы – это анимированная фигура, а иногда и вовсе груда камней, если магии дофига и нужно сделать помощника или защитника побыстрее», — понятливо кивнул Тек. Ненадолго задумавшись, Дварф оглянулся на ведущую в помещение дверь и посмотрел на гоблинов, что-то прикидывая. Поколебавшись, он все же решил спросить, раз пошел такой разговор, а вот эти ваши големы, которые в тренировочной зоне и на 13 этаже, они что на самом деле, все же големы или роботы? Обратился он со своим вопросом к гоблинам. Автоматоны это, дружно пожали плечами гоблины. Механизм без электроники, правильно интерпретировал ответ Айзек. Ага, он самый, подтвердил кузнец. Но на 9 этаже в них же нет механических частей, усомнился Тек. А где ты проведешь границу между големом и автоматоном? Задал ему вопрос Металлург. Так что это больше вопрос интерпретации термина. Големы это отстой, они нормально могут работать только возле источника или на нижних этажах, и очень зависимы от состояния магического фона, в то время как автоматоны способны работать где угодно, хоть на сменных элементах питания, хоть запитываясь от энерголиний, хоть собирая во время отдыха ману из окружающего мира, пояснил кузнец. Так что круче них только БМ. БМ, удивился Тек, который не помнил никаких других големов. Это еще что такое? Ну-у-у, протянул кузнец, почесав затылок и беспомощно взглянул на Металлурга. Было понятно, что по какой-то причине ему не хотелось отвечать на этот вопрос. Это почти такой же автоматон, только с реактором вместо батарейки, непонятно ответил Металлург, отвернувшись. Речем, и вместо чего, оба слова были дварфу незнакомы, но он чувствовал, что это может быть очень важно, поэтому поспешил задать новый вопрос. Реактор это то, в чем происходит какая-нибудь алхимическая реакция, хоть поглощающая, хоть выделяющая энергию, но в отношении энергетических объектов под реакторами подразумевают только энерговыделяющие, вместо гоблинов пояснил Айзек. Это если значение слов я правильно понял. Ага, так и есть он самый, закивал Металлург. Тогда батарейка, спросил Тек. А батарейка, опять же, если я правильно запомнил обороты, это уменьшительная от батарея, то есть маленькая батарея, ответил снова Айзек. И так-то это тоже реактор, но цикличного типа, в котором можно запасать энергию, производя в батарее одну реакцию, а потом, когда идет обратная реакция, запасенная таким образом энергия выделяется, но если учитывать контекст сказанного, то становится понятно, что это просто накопитель маны. Ага, значит, если из автоматона извлечь накопитель маны и поставить реактор, который эту ману производит, то получится БМ, закивал понятливо Тек. Всего-то, подумаешь, какая фигня, реактор сделать и поставить, что в этом такого, все же умеют. Ага, ну почему фигня, возмутился Металлург. Это сложное инженерное решение, выполнить которое сумели только тут, то есть где-то тут бегает штука, способная работать неограниченно долго без передачи ей маны, уточнил Тек. Ну и как ее отличить, если она выглядит так же, как и остальные автоматоны? Он все еще был немного возмущен тем, как гоблины походя заявили, что их собратьями была решена одна из, казалось бы, нерешаемых задач, был создан переносной источник магии, ведь именно этим и являлся описанный реактор маны. Вот только возможность узнать про это больше, а возможно и раздобыть образец для изучения, немного примирило его с таким положением вещей. Да и само это подземелье уже неоднократно демонстрировало, что тут возможны самые разные чудеса, поэтому и заявление о наличии у гоблинов переносного источника магии не сильно его шокировало. А чего их искать, немного безразлично пожал плечами кузнец. Это те автоматоны, которые снизу поднялись. Снизу, переспросил дварф, и посмотрел себе под ноги. Еще ниже, чем Академия, согласно закивал кузнец, за что сразу же заработал подзатыльник от Металлурга. Что удивительно, но кузнец не возмутился и не полез в драку, как это было бы обычно, а только опустил взгляд и принялся чесать затылок. И Тек уже открыл рот, чтобы спросить про лежащие ниже Академии этажи, но как открыл, так и закрыл, ничего не спросив. Почему-то он был уверен, что ему не ответит, а гоблины и так рассказали больше, чем могли. Поэтому не нужно ему спрашивать о том, что находится на нижних этажах, как и делиться ни с кем услышанной информацией. И да, он уже догадался, о каких именно пришедших снизу БМ гоблины говорили, как и пришло понимание, что не все так просто с этим реактором маны, раз его до сих пор никто так и не обнаружил, ведь останки многих БМ были тщательно изучены, в том числе и им самим, но никаких следов самого реактора там не было. Зато была странная сферическая полость, которая наличествовала у всех крупных БМ. Вот у летающих ее не было, и они по своему устройству действительно ничем от автоматонов не отличались, а у тех же БМ с тяжелыми паровыми метателями, как и у насекомоподобных, была. Ладно, что-то мы не туда свернули, пошел на попятную Тек и обратился уже к Айзеку, который их разговор слушал с какой-то задумчивой хмуростью. «Так ты говоришь, что вот эта штука должна будет изготавливать процессоры, с помощью которых ты сможешь собрать мобильник и этих твоих дронов? Не только их и не сразу, но да, смогу», прогнав с лица хмурость, ответил Айзек, вновь становясь внешне почти спокойным. «С мобильниками понятно, способность передать сообщение полезное и даже нужное, про остальное я пока ничего не знаю, поэтому опустим. А что могут эти твои дроны?» — поинтересовался Тек, решив потом, когда они останутся наедине, расспросить Айзека, что его так напрягло в рассказе гоблинов. Все-таки дварф знал историю Айзека, которому довелось длительное время выживать на космическом корабле, сражаясь с монстрами и пытаясь найти способ избавиться от того, что их порождало. Поэтому на такую его реакцию, и на самого Тека, заставившие немного напрячься слова гоблинов, стоило обратить внимание. Но потом, когда их никто не сможет подслушать, ну, кроме подземелья, но как он уже убедился, оно никогда не реагировало ни на какие слова, только на конкретные действия и только в определенных границах. Хильк снова и снова наносил удар за ударом, стараясь выполнять каждый удар правильно, именно так, как им продемонстрировали. В отличие от большинства остальных подростков, он не стремился ударить посильнее, следя только за тем, чтобы правильно стояли ноги, разворачивалась во время удара туловище и рука двигалась по правильной траектории. «Смена, меняем руку», — прозвучала команда от наблюдавшего за ними наставника. Мальчик послушно остановился и переложил деревянный тренировочный прямой меч в левую руку, после чего принялся выполнять тот же самый диагональный удар, только другой рукой. Некоторые дети на такое упражнение ворчали, так как считали, что нет смысла одинаково тренировать обе руки. Все равно они правой рукой будут владеть любым оружием лучше, чем левой, поэтому, по их мнению, стоило бы больше уделять внимание в тренировках именно этому, а левой учиться владеть щитом. А вот Хельк, как и некоторые другие дети, считал, что наставнику виднее, как именно учить их науке сражения оружием. И не только потому, что сам наставник и вовсе ходил с одним только мечом, не пользуясь никаким другим оружием, и владел им одинаково хорошо обеими руками. Просто этим наставником был Бер, и этим было все сказано. Заниматься с ними он начал не так давно. Вроде как это был его собственный урок, который ему выдали в академии, которая находилась где-то глубоко внизу и до которой кроме Бера никто пока еще так и не добрался. По крайней мере, такие слухи ходили среди преподавателей школы. Сам Хельк не пытался вникать во все это и стремиться узнать, насколько это правда. В конце концов, для учеников школы спуск ниже шестого этажа был закрыт, да и на сам шестой они спускались не все и только ненадолго, чтобы провести одно из занятий во второй тренировочной комнате. Конечно, некоторые дети считали, что они легко смогут победить слизней в первой комнате, ведь они уже сражались со слизью на первом, и из-за этого временами ворчали, что их недооценивают, но Хельк несколько раз видел, в каком состоянии выходили из этой комнаты некоторые искатели, и понимал, что им там ничего не светит. А еще он случайно подслушал разговор двух искательниц, одна из которых признавалась подруге, что на самом деле ходит в эту комнату не ради добычи, и что это дешевле, чем покупать особую услугу в термах. Они там еще много о чем говорили, но ему хватило и этого, ведь будучи северянином, он отлично знал, что происходит между женщиной и мужчиной, и откуда берутся дети, поэтому прекрасно понял, что именно делают с этой женщиной слизни. Он, правда, не понял, как это происходит, так как ему было сложно представить, как слизь может это делать, но раз делает, значит может. И самое главное, что ему было понятно, что если кто-то из девочек из школы войдет в эту комнату, то они будут рисковать не только проиграть. Поэтому он в этом вопросе был полностью на стороне учителей и наставников. Нечего им пока в этой комнате делать. Так что слова Бера, что им еще рано туда заходить, даже в сопровождении взрослых, он воспринял со всей серьезностью, еще старательнее продолжив заниматься. Вообще, Бер оказался очень странным наставником. Мало того, что он занимался с ними сразу несколькими дисциплинами, а не как остальные учителя, чем-то одним, Так он еще и никого за все это время не наказал. Нет, были те, кого он отправлял посидеть на лавке и подумать над своим поведением, но никаких физических наказаний никто от него никогда не видел. Возможно, со стороны это могло показаться странным, так как физические наказания при обучении любой науке считались чуть ли не обязательными, но те, кто все же сумел вызвать недовольство этого внешне очень спокойного молодого мужчины, могли засвидетельствовать, что его осуждающий взгляд доносил их неправоту в разы эффективнее. Почему-то под его взглядом становилось очень стыдно и хотелось больше так не делать, только бы снова не стать объектом такого внимания. А уж если Бер еще и вслух высказывал хотя бы сожаление, не говоря уже про осуждение, что вообще было только единожды, то виновному хотелось провалиться сквозь землю в буквальном смысле. Самому Хельгу только единожды довелось испытать на себе такой осуждающий взгляд, и ему больше не хотелось испытывать нечто похожее. К тому же, в его случае все еще и усугублялось тем фактом, что именно Бера он выбрал как образец и тот уровень, к которому следовало стремиться. Поэтому получать от него осуждение было особенно стыдно, как будто он предал сам себя, свое стремление стать сильнее. И даже понимание того факта, что скорее всего он никогда не станет настолько же сильным, не мешало ему хотеть хотя бы приблизиться к этой планке, а тут такое. Закончили упражнение, возвращаем тренировочное оружие на стойку и отдыхаем. Между тем последовала команда об окончании сегодняшнего занятия. Нанеся последний удар, Хельк осторожно выпрямился, но идти к оружейной стойке не спешил. Вместо этого он попытался применить прием, которому их обучали, направленный на снятие усталости с мышц. По крайней мере, так этот прием должен был работать на начальном этапе освоения. В будущем, когда они смогут использовать его и во время тренировки, он позволит увеличивать выносливость, а на еще более высоком уровне контроля усиливать свои мышцы и укреплять тело. Но, к сожалению, даже на начальном уровне он пока не умел использовать этот прием, который на высоких уровнях владения им превращается в навык, разве что в спокойном состоянии, во время уроков медитации, как их называла Синтре, куратор их группы. Вот и сейчас у него ничего не получилось, хотя ему показалось, что он уже что-то сумел почувствовать. Так что, покосившийся с небольшой завистью на мелкого Тиноса, у которого-то как раз все получилось, Хельк подошел вернуть деревянный меч на место. Покосившись с еще большей завистью на деревянный клинок в левой руке Бера, Хельк одернул себя, напомнив, что такие волшебные мечи могут получить только падаваны, то есть выпускники местной школы, а они все даже не юнлинги, а просто школяры, и было неизвестно, будут ли они допущены до полноценного обучения. Оставалось только надеяться, что Бер начал с ними заниматься не просто так, а присматриваясь, как это делали различные мастера того или иного направления, подыскивая себе толковых учеников. Так что, поставив меч на место, он отошел к лавке, на которую и присел, постаравшись провалиться в легкую медитацию, чтобы все же воспроизвести нужный прием. Перед подъемом обратно на пятый этаж у них было еще немного времени, а значит, этим временем необходимо было правильно воспользоваться. Ведь не зря же Бер не вел их сразу наверх, где любая усталость проходила намного быстрее, чем тут, какой-то в этом был невидный им смысл. Часть 430. Тиносу в школе нравилось, и не только потому, что тут было много детей из самых разных социальных слоев, с которыми он мог общаться, не оглядываясь постоянно на тему того, не видит ли кто из взрослых. Ведь общение с не теми людьми, по мнению его родственников, наносило ущерб его статусу, а за ним и статусу всей семьи. Ему также нравилась вся необычность этого места, которая отличалась от всего, что он слышал от различных сказителей и заходивших во дворец купцов, рассказывающих о своих путешествиях в другие края и описывающих те места. Нравилось учиться тут, узнавая такие знания, за которые жрецы и мастера на родине были бы готовы не то что убить, а продать всех своих родственников в рабство. А еще ему нравилось, что он сумел научиться показанным наставниками и учителями приемам, которые так-то начинали изучать не раньше, чем тебя признавали достойным. Тут же этому всему учили детей средней группы, куда Тиноса перевели из-за продемонстрированных им успехов в освоении основ. Все-таки для младшей группы он знал слишком много, а привычка учиться, пусть и не так интенсивно, позволила запомнить то, что он не знал, но выучить должен был. К тому же, в отличие от остальных детей, ему не нужно было изучать выбранный родителем предмет, поэтому он мог сам решить, что ему хотелось бы узнать, а знания по этим предметам давали только начиная со средней группы. Так что обучение он проходил с более старшими ребятами, что довольно сильно грело его чувство самоуважения, позволяя ощутить себя более взрослым, чем он был на самом деле. Но сейчас у него появилась еще одна причина, чтобы наслаждаться пребыванием в школе. Недавно их группу начал обучать Бер, тот самый человек, который привел его сюда. Бер оставил о себе самые приятные воспоминания, а уж то, что он не забывал посещать его в школе, интересуясь его житьем тут и тому, как идет обучение, позволяло не чувствовать себя брошенным. Не то чтобы ему было одиноко, все же детей вокруг было полно, наставники и преподаватели тоже уделяли им достаточно внимания, даже, казалось бы, нелюдимые орки. А Синтре, бывшая куратором средней группы Альвинка, так и вовсе стала для них кем-то вроде второй матери, успевая уделять свое внимание всем детям, не делая исключений. Но никто не мог сравниться с Бером в том, чтобы разговаривать с ним как со взрослым, даже когда объяснял его неправоту или просто указывал на ошибки. Это никогда не воспринималось обидно, и после подобных замечаний хотелось только исправиться, чтобы стать лучше. И его радость была не только из-за того, что Бер теперь появляется в школе каждый день, иногда даже появляясь еще перед подъемом, а уходя уже после того, как все заснули. Просто подход Бера к обучению сильно отличался от того, как это делали остальные наставники, и такой подход Тинасу нравился больше. Ведь Бер не изменил себе и относился к ним как к маленьким взрослым, спокойно растолковывая все непонятное, причем так, что становилось понятно вообще всем. А что особенно веселило и заставляло гордиться, так это то, с каким вниманием объяснения Бера слушали те из наставников и учителей, кому посчастливилось попасть на один из проводимых уроков. То есть Бер спокойно учил их тому, что было неизвестно даже остальным наставникам. Вообще, появление Бера в школе в роли наставника произвело на детей такое сильное впечатление, пусть на некоторых и не сразу, ведь они не знали толком, кто это такой, что это событие даже затмило встречу с настоящими богами. А ведь та встреча вызвала нешуточное возбуждение среди детей, ведь пообщаться с кошкой и шакалом удалось далеко не всем, и те, кому повезло, потом долго хвастались. И Тинас их понимал, так как даже на него, который путешествовал с божественными зверями и даже гладил их, появление Анубиса и Баст произвело сильное впечатление. А ведь он путешествовал с божественными зверями этих богов, и иногда те вселялись в них, так что можно было считать, что он был уже знаком с ними, а их зверей даже гладил и кормил. Кормил не с рук, понятное дело, а клал мясо в миску, совершая подношение, но даже те же сопровождавшие божественных зверей воины подносили свои дары только в ходе организованной жрицей церемонии, а ему дозволялось делать дары напрямую, пусть и только в виде мяса. Так что можно было считать, что он пользовался их расположением, но даже ему они никогда не сообщали, что у них имеются такие тела, а уж про эти имена он подавно не слышал.